Глава 7. Воцарившееся на мгновение молчание взорвалось воплями. Я отступил назад, чтобы меня не снесло звуковой волной. Они говорили все вместе, что-то понять было довольно проблематично. При этом дамы, и призрачная, и совершенно живая, стояли за воротами, и я не собирался их впускать на территорию поместья. Несколько раз я пытался вмешаться, но они меня не слушали. И тогда я громко свистнул, привлекая к себе внимание. «Тихо! По одному, если можно», — добавил я совершенно спокойно. «Мы можем уладить этот конфликт, если хотя бы попытаемся выслушать друг друга». «Ой, Андрюш, а неужели ты не видишь, что им не нужно ничего выяснять?» Савелий сказал это совершенно серьезно, сделав еще один шаг назад от подступающей к нему изморози. «Они все для себя решили уже очень давно и не нуждаются в том, чтобы их разубеждали». «Но делать-то что-то надо». Я повернулся к призраку Софьи Макеевой, чтобы спросить, что ей нужно от графа, но мне не дала этого сделать Наталья. «А почему вы меня оскорбляете, Софья Владимировна?» Задала она вопрос, не сводя горящего взгляда с графини. «Я вообще вашего мужа практически не знаю и никогда не давала повода обвинять меня в столь близких с ним отношениях». «Дорогая моя, да половина из его девок не знала даже, как его зовут, в отличие от тебя», презрительно фыркнула Софья. «И это не мешало им прыгать к нему в койку. Конечно, богат и в меру красив, что еще нужно, не так ли? Мне вот только интересно, а в постели они не были разочарованы, а, дорогой?» Обратилась она к Александру. «Никто не жаловался», — пробурчал Макеев. «А мне вот интересно, вы что, только из-за сверхкобелинности своего драгоценного мужа решили вот так просуществовать всю оставшуюся часть вечности?» Я все-таки попытался перевести ее внимание на себя. Как-никак, а переговоры со сверхъестественными сущностями входят в обязанности детектива второго ранга. Это дело было абсолютно бесперспективным. К тому же мы с графом не заключали никаких договоров, но это не значит, что мне не нужно было тренироваться. Мой вопрос остался без ответа, потому что в этот момент Наталья воскликнула, плотно зафиксировав взгляд Софьи на своей персоне. «Да с чего вы взяли, что мы с вашим мужем любовники?» Так, еще немного, и она перейдет на виск. «Наташенька, думаешь, он останется с тобой? Думаешь, что если на мгновение привлекла его внимание, то он не свернет за первой же попавшейся по дороге юбкой? Или то, что он прибежал сюда, чтобы встретиться с тобой даже при другом хозяине, вселило в тебя надежду?» — проворковала графиня. «Я не собиралась встречаться здесь с графом Макеевым». Наталья уже плохо себя контролировала. По ее рукам пробегали искры. А от кисти во все стороны расходилось странное искажение пространства. «А зачем ты тогда сюда явилась?» — закричала Софья. «В этом проклятом замке теперь живет совершенно посторонний мужчина, и вместо того, чтобы вернуться к родителям, как сделала бы любая добропорядочная женщина на твоем месте, ты приехала в замок, или тебя один Александр уже не устраивает, и ты решила скрасить свою вдовью жизнь пикантным приключением?» «Да как вы смеете такое говорить?» Лицо Натальи пошло пятнами. Надо же, она, когда меня подставляла, сохраняла твердость духа и шла до конца. Но стоило только какому-то призраку обвинить ее в... В общем, обвинить. Именно его потеряла контроль. «Я дала себе срок. Именно в тот самый момент, когда я почувствую, что ты унижен так же, как в свое время унизил меня, только тогда я оставлю этот мир не раньше», заявила Софья, поворачиваясь к графу. У меня сразу же в голове завертелись варианты унижений для него. Почему-то ничего, кроме госпожи в таком откровенном наряде и с плеткой в руках, в голову не приходило. Похоже, тот ограничитель, который на меня наложил замок, начинает потихоньку выветриваться. Потому что раньше я на работе о пошлостях не думал. Но Паульс предупреждал, что когда чары спадут, все чувства обострятся. Главное, чтобы это случилось, когда я останусь наедине с собой и не окажусь в нелепом унизительном положении. «Так, может, вы будете все это выяснять где-нибудь в другом месте?» Так ничего и не придумав, спросил я, воспользовавшись наступившей паузой. «В каком? В очередном борделе? Или, может, спальню Натальи Павловны предложишь?» — издевательски спросила Софья. «А знаешь», — протянул Савелий, — «потому что я сейчас наблюдаю, твой муж был не так уж сильно и неправ, болтаясь где-то подальше от родного дома». «Да как ты смеешь?» Призрак словно увеличился в размерах, а изморозь на траве побежала в сторону Савелия в два раза быстрее. «Мне при жизни, пока этот кобель не выставил наш брак на посмешище, поклонялись. Мое мнение часто считалось последним в любых спорах». «Да, хреново, наверное, чувствовать себя лошадью, сошедшей с дистанции», — язвительно ответил кот и гнусно захихикал. «Савелий, заткнись», — прошептал я с тревогой, наблюдая, как трещит защита на воротах. Магические искры пришли в движение и теперь метались по куполу с чудовищной скоростью. «Я не посмотрю на то, что ты хранитель замка, мерзкое животное», — прошипела Софья. «Сначала я разберусь с этой, а потом возьмусь за тебя». «Хватит делать меня разменной монетой в ваших семейных проблемах», — заорала Наталья. «Мне до смерти надоело, что абсолютно все пытаются использовать меня. Всего лишь раз я захотела что-то решить в своей жизни сама, но вместо этого вынуждена оправдываться непонятно за что. Я никогда не спала с твоим мужем, стерва чёртова, никогда». Искажения, исходящие от ее рук, уже были видны невооруженным взглядом. Я невольно отступил назад и встал так, чтобы очутиться за спиной у Макеева. «Это не мои разборки, и я не собираюсь рисковать собой». «Теперь ты видишь, почему я пытался укрыться от этой Мегеры?» — внезапно спросил Макеев, поворачиваясь ко мне. «Да замолчи ты!» — рявкнул я. «Почему вы не можете просто поговорить? Я даже готов побыть посредником в ваших переговорах. Не говорить за вас, а быть именно посредником. И мне даже наплевать на то, что вы обо мне думаете. И тем более мне плевать, что вы думаете о Наталье Павловне». «Нет, Андрей, ты не понимаешь. С Софьей невозможно договориться. Во всяком случае, это невозможно сделать мне. Если бы ты уже не покоилась в фамильном склепе, я бы тебя убил. Я и сейчас с удовольствием тебя упокоил бы, если бы ты не подготовилась к тому, чтобы качественно угробить мою жизнь». «Свободную, наконец-то, от твоего присутствия!» «Так, и вот это уже явный перебор», — пробормотал я, отступая все дальше. «Надеюсь, защита самого замка защитит меня и слуг. Если я вот прямо сейчас рвану к двери, то, возможно, успею. Но я не успел даже додумать неплохой, в общем-то, план. От призрака в сторону графа полетело странное облако, разворачивающееся в сеть. Встретившись с защитой, это облако с треском отлетело от ворот и устремилось к взвизгнувшей Наталье. Минаева сразу же отпустила охватывающие ее руки марево, полетевшее в сторону этой призрачной сети. Столкнувшись, два заклятия снова рванули к воротам. Защита заискрила, раздался небольшой взрыв, и Савелий, заорав благим матом, взвился в прыжке, приземляясь ко мне на руки. Словно в замедленной съемке я увидел, как вырвавшийся из моих рук странный артефакт, который я все еще держал в руках, взмыл вверх, столкнулся с прорвавшимся соединенным заклятием двух разъяренных женщин и измененными чарами защиты. Странное заклятие окутало кубик, и он от удара отлетел к графу, впечатавшись четко ему в грудь. Раздался еще один взрыв, и на месте призрака осталось лишь облачко, разлетевшееся серебристыми брызгами в разные стороны. «Где Софья? Где эта дрянь, посмевшая угрожать хранителю четвертого замка?» Савелий запрыгал у меня на руках. «Вот же подлая семейка. Зато понятно, в кого у них Генка пошел. Ты же помнишь, он что-то непотребное пытался со мной сотворить? Андрюша, ну что ты молчишь?» «Призрак напал в чужом доме на хозяина и его гостей», — тихо процитировал я положение о призрачных сущностях. «Это прямое нарушение прижизненного договора. Договор графини Макеевой вряд ли включал в себя меня, потому что в момент его заключения она обо мне не знала». Но незнание не освобождает от последствий, так что договор расторгнут, и графиня Макеева обрела, наконец, покой. «О, я придумал, как нам зарабатывать». Савелий снова подпрыгнул у меня на руках. «Ты заключаешь договор на разборке с призраками, вызываешь их сюда, провоцируешь нападение, и вуаля! Договор расторгнут, призрак упокоен, клиент счастлив, наш счет увеличился». «Во-первых, я ее не провоцировал», — сказал я, задумчиво осматриваясь по сторонам и опуская Савелия на землю. «Во-вторых, где Макеев?» Я даже протер глаза и снова посмотрел на то место, где недавно стоял Александр Макеев. Высокого, хорошо сложенного мужчины на этом месте не было. «Андрюша, я ни на что не намекаю, но вот...» И Савелий сел на пушистую задницу и лапкой потрогал лежащую на земле диванную подушку в виде белого плюшевого котика с печальными глазами. «Обалдеть!» – прошептал я, садясь на корточки и тыкая подушку пальцем. Или мне показалось, или она дрогнула под моими руками. Встав, я повернулся к Наталье. «Это вы сделали? Верните все, как было, немедленно!» «Я не могу». Она перевела взгляд, полный изумления, на меня. «И даже не уверена, что именно я сотворила такое с графом. Вы понимаете, Андрей Михайлович, невозможно превратить человека в неодушевленный предмет. Это просто невозможно и противоречит всем законам магии». «А это тогда что?» Я вскочил на ноги, хватая злополучную подушку и тряся ею. «Андрей Михайлович, я случайно услышал ваш разговор с очаровательной Натальей Павловной». К воротам в этот момент подошел Аполлонов. Никаких средств передвижения я не увидел. Значит, профессор пришел пешком. «Видите ли, если эта подушечка, кстати, очень очаровательная, была когда-то человеком, то он или она даже сейчас все чувствует, осознает и будет помнить, когда ей вернется прежний облик». «А как ему вернуть прежний облик?» Я подошел к воротам, держа в руках подушку. «Это очень интересный вопрос, очень философский, я бы сказал». Аполлонов протянул руку к подушке. «Вы позволите?» «Сейчас». Я потянул на себя калитку, не уставая любоваться, как искры защиты метнулись к гостю, проводя опознание. «Проходите». «А мне можно войти?» спросила Наталья, но тут у нее на дороге встал Савелий. Он распушился и зашипел, выпуская когти. «Слушай, я не хотела тебя ранить, ты сам подставился под этот камень». В ответ Савелий зашипел еще сильнее и выгнул спину. Я мельком посмотрел на них. Наталья уверяла, что сама сумеет найти общий язык с хранителем. Вот пускай и находит, а я пока с Аполлоновым поговорю. «Ну так что, Всеволод Николаевич, что скажете?» Спросил я мага, внимательно изучающего подушку. Над его ладонями дрожал воздух, и пробегали магические искры. Значит, он не просто так рассматривал Макеева. «Это очень любопытно на самом деле», — задумчиво проговорил Аполлонов. В этот момент Савелий зашипел особенно громко, и профессор вздрогнул, переводя на него взгляд. «Какое агрессивное животное!» Он покачал головой и посмотрел на меня. «Это редкий вид трансформации, имеющий номенклатурное название «сказочная трансформация». Ее прелесть заключается в том, что отменить действие заклятия невозможно. Оно спадет само, как только будет выполнено определенное условие». «Какое условие?» — спросил я, глядя на подушку, и пытаясь понять, что мне грозит, если мы в ближайшее время графа Макеева не расколдуем. «Понятия не имею», — Аполлонов развел руками. «Оно на самом деле может быть любым. Но вы помните сказки, Андрей Михайлович? Если девушка полюбит чудовище, то чары спадут, и он снова станет человеком. Классика, что я могу еще сказать?» «Так», — я потер переносицу. Старая привычка никак не хотела оставлять, как бы я ни старался от нее избавиться. В тот момент, когда они ругались, спор шел преимущественно о том, что некий мужчина слишком любвеобильный. «Давайте исходить из классики. Для того, чтобы условия выполнились, что нам нужно?» «Правильно, женщина. Потому что невинную девушку я сюда для этого точно не притащу». «Да пропусти меня, ничего я тебе и твоему хозяину не сделаю!» раздался от ворот усталый голос Натальи. Я медленно повернулся и смерил ее внимательным взглядом, после чего повернулся к Аполлонову. «Существуют ли клятвы верности, включающие в себя множество ограничений, которые вы можете зарегистрировать, применив дар?» — спросил я его. «Похоже, хочу я этого или не хочу, а Наталью впускать в замок придется, но просто так я этого делать не собираюсь». «Конечно, вассальная клятва. Она гарантирует абсолютную преданность, и она принимается посторонним магом, выступающим еще и свидетелем клятвы», — кивнул профессор, переводя взгляд с меня на Наталью и обратно. «Но как сюзерен, вы тоже будете обязаны кое-что гарантировать, например, безопасность вашего вассала». «Хорошо», — я направился к Минаевой. «Наталья Павловна, вы согласны принести мне клятву вассала? Или так, или вы можете возвращаться к родителям, как советовала вам графиня?» «Но это же...» Наталья побледнела, потерла лоб и прямо посмотрела на меня. «Вы должны будете включить пункт в клятву, что не будете сами подбирать мне супруга, и примите любого, кого я выберу». «Без проблем», — я схватил Савелия и оттащил его к коню Макеева. «Составь компанию несчастному животному, а я пока клятву приму. И не шипи, Наталья Павловна временно поживет здесь». «Потом уедет в город или же замуж выйдет, мне без разницы. Но даже если она выйдет замуж, то будет содержать наш городской дом». «Будь уверен, я глаз с нее не спущу», — пробурчал кот. И пусть только попробует подойти ко мне с гнусными намерениями». Как ни странно, услышав про вассальную клятву, Савелий сильно не возражал. Наверное, это действительно убойная штука. «Встаньте друг напротив друга и возьмитесь за руки», — скомандовал Аполлонов совершенно холодным, безэмоциональным голосом. «Наталья Павловна, повторяйте за мной». В какой-то момент наши руки обвела золотая нить, а когда она распалась, то на нежной коже запястья Натальи проступило очертание кошачьей лапы. Как клеймо, по-другому и не скажешь. У меня никаких отметин, к слову, не было. Ритуал завершился, и Наталья тихонько выдохнула, потирая запястье. «Куда идти, вы в курсе», — сказал я, поднимая с земли подушку. Ее туда положил Аполлонов перед тем, как начать ритуал. «Пришлите сюда кого-нибудь из слуг. Нужно отвезти на конюшню жеребца графа, а то несчастное животное и так страдает от потери хозяина». Мы синхронно повернулись к коню. Слишком тоскующим он не выглядел и в настоящее время вовсю щипал траву с газона. «Мою машину тоже можно распорядиться отогнать в гараж?» — деловито спросила Минаева, осматривая замок, который когда-то называла своим. Сейчас же ей предстояло остановиться в нем на правах гости, и она, судя по всему, очень нервничала. «Но если вы не хотите, чтобы она осталась за воротами, то, наверное, ее лучше в гараж поставить», — ответил я и протянул ей подушку. «Раз уж именно вы виноваты в плачевном положении графа Макеева, то вам его и исправлять. Ищите условия, выполняйте его, мне все равно, как вы это сделаете. Но, Наталья Павловна, если он к концу недели останется очаровательной подушкой, то вы сами поедете к его сыну и попытаетесь объяснить, какого хрена его отец пребывает в таком странном состоянии». «Я даже не представляю, как можно отменить трансформацию», — протянула Наталья, а затем взяла подушку. «Ладно, я буду думать». «Где ваши вещи?» — спросил я ее, видя, что она направляется прямо к дому. «Скорее всего, все еще в моей комнате», — ответила она язвительно. «Меня отсюда вышвырнуло в той одежде, в которой я в тот день была. Но даже если все отнесли на чердак, то достать их оттуда не представляется большой проблемой». И она пошла по дорожке, прижав подушку к груди. Рядом с ней вышагивал Савелий, выполняя свою угрозу не спускать с нее глаз. Я проводил их пристальным взглядом до тех пор, пока они не вошли в замок, и повернулся к профессору. «Ну что же, Всеволод Николаевич, можно заняться защитой? У тебя здесь весело». Голос от ворот прервал меня на полуслове. Я медленно повернулся к скалящемуся Дерешеву, стоявшему у калитки. «Как долго ты здесь стоишь?» — спросил я, сжимая челюсти. «Достаточно, чтобы слышать весьма занимательные вещи. Кстати, вызвать на себя удар призрака было гениальной идеей», — сказал он, наклонив голову. «Я долго думал и пришел предложить тебе нанять мой отряд в качестве охраны. Разумеется, я сделаю огромную скидку». «И в этом случае ты сможешь сам вылавливать своих дебильных сородичей и выкидывать с моих земель», — проговорил я, разглядывая оборотня. «Тем самым сохраняя им жизнь». «Все будут в выигрыше. К тому же здесь присутствует сильный маг, который сможет принять наши клятвы». Он широко улыбнулся. Все-таки красивый мужик, зараза, даже шрам его не портит. «Ну так что скажешь, Андрей? Хорошее же предложение, согласись».